Глава шестая. Оскорбленный Баритинский едва не бросился на меня с кулаками, но его удержал капитан парохода. «Дуэль будет проходить по всем правилам», — рявкнул он. «Или я прикажу матросам посадить вас под замок». «Граф Киприфовтень», — злобно пробурчал Баритинский, но сбавил обороты. «А какие правила у дуэли?» — с любопытством поинтересовался я. Баритинский бросил на меня презрительный взгляд. «Вы никогда не участвовали в дуэлях, Никита Васильевич?» — удивился капитан. Я развел руками. «Не приходилось?» «Мы прихлопнем тебя, как муху, вот и все правила!» — выпендрился один из приятелей Баритинского. «Молчать!» — прорычал капитан. А Баритинский снова ткнул задиру локтем в бок. «Я дерусь первый!» «Противники сражаются один на один», — объяснил мне капитан. «Оружие, меч и заклинания». «Дуэль продолжается до смерти одного из противников. Возможно, примирение, если один из дуэлянтов принесет искренние извинения». «Не надейся», — вмешался Баритинский. «Ифинения не помогут. Я тебя убью». «Или я», — снова влез его бойкий приятель. «Я фыфал его первым», — покраснев, заявил Баритинский. «А я вторым», — не уступал приятель. «Правила допускают бой одного противника против нескольких?» — спросил я. «Да», — кивнул капитан, — «но только в порядке очереди». «Жаль», — искренне огорчился я. «Мне бы не хотелось затягивать, но сегодня я запланировал несколько важных дел». «Дуэль можно отложить на сутки», — с надеждой сказал капитан. «Для улаживания самых неотложных вопросов». «Если юношам необходимо написать завещание, я готов подождать», — великодушно заявил я. «Что?» — завопил Баритинский. «Никаких отфрофик! Мы будем драться втесь и фичав!» Непринужденно общаясь с капитаном, я проверил магические способности своих противников. Баритинский был магом огня, довольно сильным. Но магическая энергия в нем проявлялась беспорядочно. Она нервно пульсировала, временами чуть ли не выходя из-под контроля. Медитациями ему надо заниматься, вот что, и поменьше бухать. Говорливый приятель Баритинского оказался магом воздуха, слабеньким, честно говоря. Трое остальных вообще не стоили внимания. Одаренный льда, маг природы и еще один вообще без магических способностей. Они помалкивали, настороженно присматриваясь ко мне. «Что ж», — развел руками капитан, — «в таком случае я прикажу очистить палубу». Он повелительно махнул рукой, официанты засуетились, убирая столы и стулья. На террасе уже собирались любопытные. Слух о дуэли быстро разлетелся по пароходу. Наверняка среди любопытных прячется и агент графа Орлова, тот самый, который натравил на меня Баритинского с приятелями. Да, граф лихо взялся за дело. Подослал сразу двух красоток и еще поставил человека присматривать за ними. Баритинский, выкатив грудь колесом, красовался перед зеваками. Ладонь он положил на рукоять своего меча и с горделивой улыбкой прохаживался по палубе. А я со скучающим видом разглядывал пассажиров, пытаясь определить графского лазутчика. И определил. Мое внимание привлек один из официантов. Ничего особенного он не делал. Таскал столы и стулья, выполняя приказы капитана. Но его аура выдавала одаренного. А что одаренному делать среди официантов? Его магический фон был едва заметен, и это насторожило меня еще больше. Я внимательно пригляделся к официанту. «Подводная бездна! Да у него же магия теней!» Магия теней была чрезвычайно редким даром. Один из тысячи одаренных мог похвастаться им. Никаких боевых навыков эта магия не давала. Ни красочных огненных шаров, ни ледяных стрел, ни песчаных вихрей. Зато делала своего хозяина незаметным для окружающих. Сильного одаренного магии теней сложно было заметить даже в пустой комнате. Он мог просто слиться со стеной. А в толпе и вовсе оставаться незаметным. Идеальный лазутчик. Учеников в Ордене Ликторов учили, как обнаруживать теневика. Несмотря на незаметность, они оставляли за собой магический след, легкую дрожь магического фона. Я тоже освоил эту магию, вот только практиковался редко. Умение скрываться редко требовалось Ликтору. А вот в новом мире навык быть незаметным мог пригодиться. Надо будет освежить в памяти забытые техники. Вот кого я никогда не встречал, так это демонов теней. Аномалии теней ни разу не появлялись в мире. У одаренных этой магией не было шанса превратиться в одержимых, поэтому орден на них не охотился. Зато активно привлекал на службу в качестве шпионов. и граф Орлов пошел той же проверенной дорожкой. Ожидаемо. Дар официанта был сильным. Я заметил его только благодаря своему чутью ликтора. Я моргнул, и официант тут же пропал из моего поля зрения. Ну и демоны с ним. Один раз я его уже нашел, найду и снова, когда понадобится. Виктор держался в стороне, как я ему и велел. Но при этом встревоженно поглядывал на меня. Его пальцы то и дело беспорядочно теребили пуговицы на одежде, а левая рука сама собой тянулась к карману за мегафоном. Священник заметно нервничал. Я движением руки подозвал его. Виктор подбежал чуть ли не рысью. «Никита, это ловушка!» — возбужденно зашептал он. «Они будут вызывать тебя на дуэль по очереди, пока не убьют». «Успокойся», — сказал я священнику. «Со мной все будет в порядке. Просто не мешай и не вздумай сообщить Илье, понял?» Виктор послушно кивнул. Я хлопнул священника по плечу и ободряюще подмигнул. «Демоны, как просто все было во времена ликторов! Никаких тебе интриг! Шинкуй одержимых мечом и все дела!» Кстати, меча у меня как раз не было, но это меня не беспокоило. С компанией Баритинского я мог расправиться, не вставая из-за столика. Вопрос в другом. Как сделать так, чтобы юнцы остались живы и больше мне не надоедали? Когда-то я лишил княжню Баритинского отца и совсем не горел желанием убивать ее единственного внука, даже такого неудачного. Да еще граф Орлов. Как сделать, чтобы до графа дошло, что играть со мной не надо? И тут объявился Ксантип. «Никита!» — в панике заорал он. «Здесь чудовище!» От неожиданности я чуть не подпрыгнул на стуле и завертел головой. «Где?» «Здесь, в аномалии. Она гонится за мной. Никита, спаси меня!» «Вот подводная бездна. У меня тут дуэль с минуты на минуту. Вокруг вьются шпионы всех видов, а ручной демон умудрился наткнуться на неизвестное подводное чудовище. Ксантип, я же воплотил тебя в двухметрового сама. Ты сам чудовище для всех здешних обитателей. Просто сожри его, и все». «Не могу. Оно огромное. Больше меня!» «Акулу он там выследил, что ли? Насколько больше?» «Никита, оно размером с пароход и зубастое!» Похоже, мой демон воды рехнулся от страха и неожиданности. Откуда в Ладожском озере такое страшилище? Или аномалия на дне куда старше, чем я решил на первый взгляд? Тогда в ней может водиться что угодно. «Ксантип, ты нарвался на демона? Так возьми его под контроль и запихни обратно в аномалию. Ты же демон воды, ты можешь управлять этими тварями!» «У меня не получается, Никита. Он слишком кровожаден». Официанты уже расчистили палубу. Григорий Баритинский приплясывал от возбуждения. Ему не терпелось проткнуть меня мечом. И тут мне в голову пришла блестящая идея. А устрою-ка я настоящее представление. Такое, чтобы надолго запомнилось всем зевакам, которые сейчас толпились на палубе, предвкушая кровавую драку между аристократами. А заодно передам четкое и внятное послание графу Орлову, чтобы задумался, стоит ли связываться со мной. «Ксантип, ты далеко от парохода?» «Не очень». «Мчись сюда и тащи свое чудовище. Следи, чтобы оно не отстало от тебя». «Зачем? Оно меня сожрет». «Работай плавниками, Ксантип, тогда я тебя спасу». «Лечу». «Умник, Ксантип тащит сюда здоровенного подводного демона. Твоя задача — взять его под контроль. Справишься?» «Конечно, Никита. Может, мне взять демона уже сейчас? Я могу сам привести его к пароходу». «Не надо», — улыбнулся я. «Пусть Ксантип получит свою порцию острых ощущений. Он же за ними и нырнул. Но следи, чтобы демон его не сожрал. Кстати, он и вправду большой». «Огромный. Чуть меньше нашего парохода». «Отлично!» Я поднялся со стула и подошел к капитану. «Капитан, у меня нет при себе оружия, поэтому я выбираю дуэль при помощи магии». При этих словах Баритинский насторожился. Я почувствовал, как он неумело, но старательно прощупывает мою магическую ауру. Поставив барьер, я позволил просочиться наружу только слабенькому фону магии природы. Баритинский уловил его и торжествующе ухмыльнулся. «Маг природы не противник магу огня». Очень многое зависит от личной силы и способности одаренного, но в целом природа проигрывает огню, потому что огонь может сжечь все живое. «Я размажу тебя по палубе», — процедил Баритинский. «Твой пепел развеется над озером, даже хоронить будет нечего». «Замечательно», — кивнул я. Капитан, кто будет платить, если во время дуэли случайно пострадает пароход? По правилам, весь ущерб возмещают наследники проигравшего. Понял, заржал Баритинский. Я убью тебя, сожгу пароход, и твои родственники разорятся, если они у тебя, конечно, есть. Предлагаю начать, улыбнулся я. Капитан взял на себя роль секунданта. «Никита Васильевич, на дуэль вызвали вас. За вами право первого удара». Я снисходительно махнул рукой. «Пусть юноша бьет первым, ведь это я его оскорбил». «Надеешься, что я тебя пощажу?» — оскалился Баритинский. «А вдруг ты промахнешься?» — предположил я. И с удовольствием увидел, как единственный открытый глаз княжича побелел от бешенства. «Снимите меч», — напомнил ему капитан. Дрожащими от злости руками Баритинский расстегнул пояс с оружием и швырнул его на палубу. «Тебе конец!» «Никита, я уже рядом!» — завопил Ксантип. «Спасай меня, ты обещал!» «Умник, приготовься! Ксантип, бери разгон и прыгай прямо на палубу!» «Начали!» — резко сказал капитан. «Циклоп, давай демона льда!» Время резко замедлилось. Баритинский растянул губы в злобной усмешке и швырнул в меня огненный шар. Удар был сильным и точным, разбрасывая искры, сгусток огня летел над палубой прямо в меня. Я отбил его ледяным щитом. Шар отлетел в озеро и взорвался с глухим хлопком. Над водой взлетело облачко пара, а глаза Баритинского округлились от удивления. Такого он не ожидал. Толпа зевак ахнула. Баритинский попытался бросить еще один шар и не смог пошевелиться. Его с ног до шеи покрыла корка льда, мгновенно превратив в ледяную статую. Заклинание льда сработало четко. А княжич-то оказался еще и под лицом. «Теперь мой удар», — улыбнулся я. Поднял руку и щелкнул пальцами. Жест получился эпичным. Из озера стрелой вылетел здоровенный сом с вытаращенными глазами. Сом красиво перевернулся в воздухе и тяжело рухнул на палубу парохода. А за ним из воды вынырнула устрашающая змеиная голова. Она была размером с грузовик, с огромной оскаленной пастью, утыканной острыми, как иглы, зубами, загнутыми назад. Голову покрывала плотная гладкая чешуя, а узкие глаза с вертикальными зрачками горели пронзительным желтым огнем. Голова поднялась над палубой. Теперь из воды торчала длинная шея толщиной с пароходную трубу, а тело так и не показалось. «Что же это за монстр? Такого мечом не нашинкуешь, разве что взрывать магической бомбой!» «Умник, ты держишь эту тварь?» «Держу, Никита». Змея разинула гигантскую пасть и оглушительно зашипела. Я увидел длинный зазубренный язык и узкую угольно-черную глотку. Ну, как узкую? Человек поместился бы туда запросто. Зрители с воплями бросились в рассыпную. Они скатывались с трапов, ломились в трюм, высаживая плечами двери. Кое-кто сгоряча прыгал за борт, надеясь спастись от демона вплавь. Дружки Баритинского кинулись бежать первыми. От страха они мигом забыли про дуэль. Не сбежали только Баритинский и тот самый официант. Оба они намертво примерзли к палубе, об этом я позаботился. Змеиная голова наклонилась над белым, как мел, княжичем. «Жить хочешь?» — спросил я его. — Кивни, если хочешь. Баритинский с трудом наклонил голову. — Тогда сделай так, чтобы до самой столицы я тебя не видел. Еще раз попадешься мне на глаза, заживо скормлю демоном. Поверь, это будет очень больно. Ты меня понял? Еще один кивок. — И бросай пить, иначе тебя прикончат на очередной дуэли. А земли вашего рода, которые твоя бабка с таким трудом отстояла, перейдут к Орловым. Ты этого хочешь? — Нет. Княжич выдавил это с огромным трудом. Его голос сипел и шипел, но он справился. Я пригляделся к Баритинскому и удивленно хмыкнул. Все жалкие крохи своей магии он направил на то, чтобы отогреть язык и ответить мне словами, а не кивком. Достойно. Упертый парень. Может, из него и выйдет толк, если раньше не сопьется. «Кто ты?» Просипел Баритинский. У меня не было причин врать ему. Я ехал в столицу, чтобы восстановить свое имя и титул. Все равно Баритинский узнает правду. Я ликтор, барон Никита Волков. Здоровый глаз Баритинского стал круглым от изумления, а я повернулся к застывшему официанту. Умник, прикажи змее заглянуть ему в лицо. От этого шпиона мне была нужна сговорчивость и готовность сотрудничать, потому что я собирался отправить его к Орлову с посланием. и хотел, чтобы парень передал мои слова в точности и был очень убедительным. Это был вопрос жизни и смерти. Жизни и смерти графа Орлова, разумеется. Шея чудовищного демона грациозно изогнулась. Огромная змеиная голова повисла над палубой прямо перед окаменевшим официантом. Официант с ужасом уставился на змею, в его глазах появилось жалкое выражение обреченности. Я хлопнул бедолагу по обледеневшему плечу. «Передай графу, что если он не перестанет со мной играть, этот демон приплывет прямо к его дворцу. Никакая гвардия его не спасет. Пусть приготовит мои деньги». Лицо теневика застыло маской ужаса. Как бы он с ума не сошел от страха, бедняга. «Если не выполнишь поручение, я достану тебя из любой тени. Думаю, ты это уже понял. Кивни». «Куда там? Парень смотрел только на змею, меня он вообще не замечал». «Умник, убери демона за борт», — приказал я. «А лучше вообще заставь его нырнуть». Голова змеи качнулась назад и с громким плеском скрылась под водой. За ней толстой серебристой трубой потянулась бесконечная шея. Вот вынырнул острый спиной плавник, похожий на акулий. Следом из воды на мгновение показались толстые когтистые лапы, и демон полностью ушел под воду. Официант все так же смотрел перед собой застывшими глазами. Я тряхнул парня за плечо. «Ты меня слышал? Передай графу Орлову, чтобы перестал подсылать ко мне шпионов, если хочет жить спокойно». В этот раз официант кивнул, еле заметно, но отчетливо. Кажется, парень начал соображать. «Расскажи, как ты входишь в тень?» — спросил я. Вряд ли официант сейчас соврет, он слишком напуган. А я никогда не упускал возможности перенять чужой полезный опыт. «Я поднимаю свою тень», — пробормотал парень. «Самое трудное — поднять тень в первый раз. Я потратил 2 месяца, а потом уже легко. Я больше живу в тени, чем в мире». «Ничего себе! 2 месяца — совсем немного. У меня ушло 1/2 года на то, чтобы поднять свою тень. Трудно осваивать магию, которой у тебя нет природного дара». Но официант и вправду был сильный, одаренный. Ничего нового он мне не сказал, но я все равно ободряюще хлопнул парня по плечу. «Спасибо. Как отмерзнешь, выпей горячего чая, иначе простудишься». Фух, работа сделана, шпионы разоблачены, дураки напуганы, и все остались живы. Это смущало меня больше всего. «Расслабился ты, Ликтор», — проворчал я себе под нос. «Жалеешь одаренных, отпускаешь демонов. Может, тебе устроиться сиделкой в императорский приют?» «Милосердие украшает душу», — наставительно сказал Проныра. «Зато усложняет жизнь», — возразил я. Мой взгляд упал на хлопающего жабрами сама. «Ксантип! Я никак не мог вспомнить, развоплотил демона или он до сих пор сидит внутри рыбины. Ксантип, ты как, жив?» «Не знаю», — растерянно пробулькал демон воды. «Никогда нельзя быть полностью уверенным, жив ты или нет», — снова вмешался Проныра. «Но для мироздания это не имеет значения». «Исчезни!» — рыкнул я. «Только хуже сделаешь своей заумью». И снова позвал Ксантипа. «Ты выпить хочешь?» «Коньячку», — жалобно простонал демон. «Сейчас». Я подошел к барной стойке. За ней никого не было. Весь персонал благополучно сбежал вместе с пассажирами, как только гигантский демон вынырнул из воды. «Ладно, обслужу себя сам». Торповского коньяка на стойке не оказалось. Пришлось согласиться на курвазье. Я щедро плеснул коньяка из пузатой бутылки в стакан и опрокинул залпом. Коньяк мягко прокатился по пищеводу и бесследно исчез, не достигнув желудка. «Еще!» — жадно сказал демон. В его голосе появились знакомые нотки. Чтобы упростить процесс, я отхлебнул прямо из бутылки. «Спасибо!» — благодарно отозвался Ксантип. «Никита, ты не представляешь, как мне было страшно. Это чудовище гналось за мной, а я спасался так, что плавники дымились. Налей еще!» «Хватит!» — строго сказал я. «Я тоже хочу выпить!» И сделал еще глоток. Разумеется, коньяк тут же растворился без всякого эффекта. «Ксантип!» — возмутился я. «Хочешь обратно в сама? Чудовище караулит неподалеку. Можешь опять поиграть с ним в догонялки». «Прости, Никита!» — всхлипнул демон. «Я машинально. Не надо в сама». Я махнул рукой, и бутылку мы допили вдвоем. Я и Ксантип. Причем демону досталось больше. «Умник!» — сидя верхом на стойке и болтая ногами, спросил я. «Как там наш змей?» «Он злится и хочет обратно в аномалию», — — доложил умник. «Что будем с ним делать?» Я задумался. «Возможно, змей еще пригодится. Хотя бы для того, чтобы натравить его на Орлова, если граф не образумится. Отгони его подальше от парохода и отпусти. Пусть плывет». Через 5 минут умник коротко доложил. «Сделано». Персонал и пассажиры постепенно возвращались в ресторан. Они испуганно вглядывались в воду и почти не замечали Баритинского и официанта, которые так и стояли на палубе ледяными статуями. Заклинание я с них снял, но лед — штука такая, ему нужно время, чтобы растаять. Вот он и таял потихоньку под летним солнышком, образуя лужи на палубе. Ко мне подошел капитан. «Никита Васильевич», — укоризненно сказал он, — «прошу вас в следующий раз быть осторожнее, вы перепугали весь пароход. 3 пассажиров пришлось вылавливать из воды, еще немного, и мы могли бы потерпеть крушение». «Договорились?» — дружелюбно кивнул я. «Следующую дуэль проведу тихо и мирно, без эффектов». «Я никогда не видел подобной магии», — признался капитан. «Это был призрак?» «Хм, а неплохая версия для того, чтобы успокоить пассажиров». «Да, это был призрак», — улыбнулся я. «Мой дедушка был магом иллюзий и кое-чему меня научил. Демоны его знают, зачем я приплелся до своего дедушку. Наверное, слишком много думал о печальной судьбе рода Баритинских». Капитан уважительно кивнул. «Змей был совсем как настоящий. Эти его горящие глаза, пронзительный взгляд, а зубы...» «Честно говоря, я сам испугался, хотя точно знал, что таких тварей в мире быть не может. Только это между нами». «Слово дворянина?» Я положил на стойку монету в уплату за коньяк, но капитан покачал головой. «Я должен поблагодарить вас за то, что пароход не пострадал и все остались живы. Теперь мне не придется объясняться жандармами и начальством. До конца плавания все напитки для вас за счет пароходства». «Это приятно», — улыбнулся я. «Благодарю». Аксантип, услышав слова капитана, восторженно икнул. «Смотрите, что это?» — удивленно воскликнула какая-то девушка, показывая на озерную гладь. «Там что-то плывет и очень быстро». Я повернул голову и остолбенел. Острый, зловещий плавник резал волны, быстро приближаясь к борту парохода. «Умник!» — беззвучно завопил я. «Каких демонов ты не отвел змея подальше?» А вслух заорал. «Держитесь!» И сам схватился за стойку. Тяжкий удар сотряс пароход от киля до труб. Пассажиры с криками повалились на палубу, легкие стулья полетели за борт, бутылки посыпались с полок, жалобно зазвенели стекла, оглушительно завыла сирена. Пароход накренился. «Капитан, пробоина в правом борту!» — закричал кто-то. «Мы тонем! Полундра!» Версия с призраком накрылась.